тот день репетиция шла из рук вон плохо. Элис сидела с похоронной физиономией, Дакота вообще походила на труп. «Да что с вами такое?» — вышел из себя Кирк Харви. «У нас премьера через 4 дня, а вы ползаете, как сонные мухи. А ну соберитесь, иначе я новых актеров наберу!» Он хотел еще раз прогнать первую сцену, но у Дакоты не получалось. «Да что с тобой, Дакота?» — спросил Харви. «Не знаю, Кирк, ничего не выходит». Она разрыдалась, вид у нее был мученический. «Да что за ад сегодня?» — рявкнул Харви, перелистывая страниц пьесы. «Ладно, тогда начнем вторую сцену. Это твоя главная сцена, Шарлотта. Надеюсь, хоть ты в форме». Шарлотта Браун, ждавшая своей очереди в первом ряду, поднялась на сцену. «Я готова», — уверенно сказала она. «Что за сцена?» «Сцена в баре», — пояснил Харви. «Ты играешь певицу». Установили новые декорации. Несколько стульев, красный занавес на заднике. Джерри играл посетителя, сидел у сцены и посасывал коктейль. Сэмюэл Пейделин на сей раз изображал владельца бара, стоял поодаль и наблюдал за певицей. Раздались звуки пианино. «Очень хорошо», — одобрил Харви. «Декорация годится. Надо будет только отработать, чтобы ее меняли побыстрее. Итак, Шарлотта, тебе поставят микрофон на стойке, ты выходишь и поешь. Поешь как богиня. Клиенты бара сходят по тебе с ума». «Ладно», — кивнула Шарлотта. «А что мне надо петь?» «Вот твой текст», — сказал Харви, протягивая ей листок. Шарлотта прочитала, и глаза у нее полезли на лоб. «Я Гетера? Я сплю с замом мэра?» — закричала она. «Это песня у тебя такая?» «Ну да, такая». «Я это петь не буду. Ты совсем офонарел?» «Тогда я тебя выгоню, дурище», — отозвался Харви. «Я тебе запрещаю разговаривать со мной в таком тоне. Ты нам всем мстишь, да? Это и есть твоя пресловутая великая пьеса. Сводишь счеты с прошлым, желчью плюешься. Отыгрываешься за все свои обиды на Островский, на Гулливера и на меня?» «Не понимаю, о чем ты, Шарлотта». «Не понимаешь, да? Про танец с Росомахой не понимаешь? Про Гетеру сплю с замом мэра?» «Если ты недовольна, Шарлотта, можешь проваливать». Про скандал нам рассказал Майкл Бёрд, когда мы с Анной и Дереком возвращались из Риджпорта. Мы встретились с ним в архиве Орфея Кроникл. «Шарлотта пыталась убедить труппу отказаться от «Черной ночи», — сказал Майкл. «Дело кончилось голосованием, все остальные актеры захотели остаться». «А сама Шарлотта?» — спросила Анна. «Тоже остается. Кирк согласился убрать фразу про Гетеру зама мэра». «Нет, это невозможно», — сказал Дерек. «Что это, что пляска смерти? Можно подумать, Кирк соорудил эту пьесу только для того, чтобы отомстить всем, кто его тогда унизил». Но Майкл показал нам вторую сцену пьесы, которую он незаметно заснял чуть раньше. Шарлотта играла певицу, в которую влюблены все клиенты. «Но это уже не совпадение», — воскликнул Дерек. «Это клуб Ридж». «Клуб Ридж?» — переспросил Майкл. «Клуб, которым владел Джеремайя Фолт». «Авария, потом клуб. Это был не вымысел и не случайность. К тому же, как мы видели, мертвеца в первой сцене и хозяина бара во второй играл один и тот же актер». «Вторая сцена — ретроспекция», — шепнул мне Дерек. «Этот персонаж — Джеремайя Фолт». «Значит, ключ к расследованию в самом деле содержится в пьесе», — пробормотал Майкл. «Майкл», — сказал я, — «я не знаю, что происходит, но главное — не спускайте с Харви глаз». Мы хотели поговорить с Коди насчет текста «Черной ночи», который продавался у него в магазине в 1994 году. Анна никак не могла ему дозвониться, и мы поехали в книжную лавку. Но продавщица сказала, что патрон сегодня вообще не появлялся. Это было очень странно. Анна предложила заехать к нему домой. Когда мы подъезжали, она сразу заметила, что его машина на месте. Значит, Коди у себя. Однако дверь он не открывал, несмотря на настойчивые звонки. Анна нажала на дверную ручку, не заперта. В этот момент у меня возникло впечатление дежавю. Мы вошли. В доме стояла мертвая тишина. Везде горел свет, хотя на дворе был солнечный день. Мы обнаружили его в гостиной. Головой на журнальном столике, плавающем в луже крови. Коди убили.